Пришла Марусенька, стала у порозья. Моей Маруси полились слезы. Моей Маруси полились слезы. Маруся, Маруся, сила у куточку и прими, прими, маму, и за родную и дочку, и прими, прими, маму, и за родную дочку. На тобі, Марусю, коня й вороного, й отчепись од мене і од сина мого. Чепись од мене і от сина мого, й коня вороного, й возьму то й поеду твого сина люблю, і за його пойду, і твого сина люблю, і за його пойду.